«Ваши обязанности относительно копии из документов», — подхватил снова Зюдерланд. «Дело было сделано отчетливо и чисто. Мне Лубе все рассказал». «Он не забыл, вероятно, также сказать вам относительно денег?» — спросил граф. Денежный вопрос интересовал его прежде всего. «Относительно кредита вам в 40 тысяч рублей, он вам открыт в моей конторе, и вы можете получить его по чеку или по нескольким чекам, как вам угодно». «Я получу его по одному чеку за раз», — сказал Феникс. «Как вам будет угодно, но вам, в свою очередь, господин Лубе говорил, что вы можете со мной не стесняться, что я человек посвященный и в случае чего могу прибегнуть к вам». «Говорил. И, признаюсь, это меня удивило», — ответил Феникс, оглядываясь на дверь. «О, не беспокойтесь. Здесь нас никто не подслушает. Мы можем говорить свободно, не смотрите на дверь», — успокоительно произнес Зюдерланд. «Так что же вас удивило?» – добавил он. «Насколько я знаю, вы состоите банкиром светлейшего князя Потемкина?» «Совершенно верно, состою. И вместе с тем посвящены в мои действия и действия господина Лубе. Даже больше скажу вам, этот Лубе – не что иное, как мой агент, то есть он на службе у группы капиталистов, в числе которых состою и я. Он наш агент, значит и мой». «До сих пор мы имели дело с вами через него, теперь я хочу познакомиться с вами ближе лично, после того, как вы достали столь успешно копии из документов». «Но ведь эти документы не что иное, как планы кампании против турок, и они ценны только туркам, значит, вы готовы помочь им?» «Очевидно». «Вы банкир светлейшего? Вас это удивляет?» «Не удивляет, а скорее, как бы это сказать. Говорите прямо, возбуждает недоверие ко мне». «Пожалуй, если хотите», — согласился Феникс. «Ну, так я постараюсь уничтожить вас сомнения, видите ли. Первая турецкая война при Румянцеве стоила России 7 миллионов рублей. Потемкин на свои действия против турок истратил до 60 миллионов. Сумма, как видите, очень почтенная. Теперь ему нужны опять деньги для продолжения войны, и он найдет их и у меня, и через мое посредство, потому что Россия настолько богата, что сможет оплатить этот долг. Судив ему деньги, мы поместим их в верные руки и будем получать хорошие проценты. Значит, мне ничто не препятствует быть банкиром его светлости, как выгодного и верного плательщика. Но это не мешает мне также владеть турецкими бумагами и не допускать их падения. В финансах, как в политике, привязанностей и платонических чувств нет. России нужны деньги на войну с Турцией, мы даем их ей, потому что она кредитоспособна, и нам выгодно получать с нее проценты. Но вместе с тем мы делаем все возможное, чтобы не допускать до полного разгрома Турцию, бумаги которой тоже приносят нам доход. Если Россия окончательно разгромит Турцию, то ей не нужно будет больше денег на войну, и мы потеряем выгодного кредитора, а турецкие бумаги тогда будут стоить грош, и мы понесем на них убыток. Расчет очень прост и ясен». Феникс должен был согласиться, что расчет действительно прост и ясен. «Но Турция теперь накануне падения», — сказал он, уже убежденный тем, что говорил ему Зюдерланд. «Еще одно усилие со стороны России, и Турции грозит полный разгром. Планы, которые я только что достал вам, конечно, могут быть полезны, но они не предотвратят беды». «Беда грозит немалая», — подтвердил банкир, качая головой из стороны в сторону. «До полного разгрома еще далеко, но беда грозит. В Лондоне эта гениально сумасшедшая голова Пит открыто предлагает парламенту вооруженной силой заставить русских оставить в покое Турцию. Пруссия готовится к войне с Россией по этому поводу и ждет лишь от Австрии уверения, что она сохранит нейтралитет. Все это грозит европейской войной и усложнит финансовые дела». Наконец, Россия может бороться без ущерба для своей кредитоспособности с Турцией, но с Англией и Пруссией ей не совладать. Польша также примкнет к этому союзу, и сколько крови прольется, горестно протянул банкир. «И сколько солидных банкиров лопнет», — подсказал ему Феникс. «Да, могут и солидные банки лопнуть, и все это из-за одного человека Потемкина». «Но он, кажется, — возразил граф, — почил на лаврах в Таврическом дворце и занят лишь составлением планов в руководство Репнину, который теперь вместо него в действующей армии». «Репнин — другое дело. Если бы он оставался, было бы прекрасно. Но Потемкин возвращается в армию». «Когда же он успел решить это?» «Сегодня утром. Сегодня к нему приехал из Галатца курьер от Репнина с известием, что тот хочет заключить перемирие с турками». и светлейший через 3 дня желает выехать из Петербурга».